Спустя неделю после начала учебы Гитлер получил не только первую двойку по русскому, но и гневную запись в дневнике. Мама сокрушалась. — Ну, не выродок! Перед уроком нарисовал на доске пакость. Отправила к директору. Через 5 минут Анжела его приводит. При всем классе без зазрения совести заявляет. Переходный возраст, они все такие, Володя больше не будет. Я обомлела. Это же форменное укрывательство. Бабушка подала голос из своей комнаты. Ты начала травлю, сама виновата. Мы с мамой переглянулись. Она покрутила пальцем у виска, а я прыснул. Бабушка проворчала. «Науськиваешь, змея! Давай, давай! Твое говно через ребенка и повылезет! Вырастешь из него!» Я посмотрел на маму, ожидая защиты, но она лишь усмехнулась. В отместку бабушки я громко доложил одну из новостей. «Галина завтра понесет директору сушеной рыбы!» Мама погладила меня по голове. «Ничего!» Настали другие времена. Больше я перед молдаванкой присмыкаться не буду. Дадим ей скоро под зад. Я рассмеялся, а мама вернулась к происшествию. В дневнике выплеснула все, а в конце приписочку сделала. Вырастет из вашего сына моральный урод. Бабушка отозвалась из своей комнаты. Теперь они точно обо всем Коле расскажут. Ко мне без претензий. В ответ мама язвительно бросила. — Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? А затем уже спокойно добавила. — Если жить с оглядкой на дворню, из болота не вырвешься. Однажды вечером у подъезда собрались бабушкины приятельницы. Галина сунула мне горбушку хлеба и отправила кормить голубей. Я сразу догадался, будут сплетничать о маме. Слышал их разговоры не раз. Я вышел на центр площадки. «Гули-гули!» — крошил я хлеб, ловя каждое слово сплетниц своим чутким музыкальным ухом. «Вовка на принцип пошел!» — взахлеб верещала утконос. Караулил Мегеру до самого вечера. И вот ровно всем прикатила. Та самая «Волга». А за рулем исполкомец. Без шофера, да. — И теть твою мать! — отозвалась бабушка. — Она такая шесть! — продолжила Галина. — Дверкой хлоп, мотор фр, только дым из трубы. Сплетницы закудахтали, а я даже не мог в отместку поддать ногой какого-нибудь голубчика. Неподалеку дымил папиросой Жорик. — Ну, я такая на другой день звоню в исполком, — повысила голос Галина. — Дуру из себя корчу. Хочу, мол, в блокаде на рельсах стоять. Мне говорят, опомнилась. Блокада давно кончилась, женсовет распущен, сиди тетка дома, лузгай свои семочки. Глядя на меня, Жорик сплюнул, а затем сочувственно произнес. — Да, не повезло тебе, парень. Сказал бы я ему, кто он такой, если бы не дрочливый Гитлер. Мне вспомнилось. Недавно пьяный Жорик заснул в палисаднике. Мальчишки бегали на него смотреть, и я в том числе. Даже Вовка над ним посмеивался. Если бы у меня хватило силенок, я бы приволок его на мостовую и положил под колеса автобуса. Вышло бы очень весело. — Дядя Жора, — обратился я жалобным голосом, — можно посмотреть птенчиков? Широким жестом он указал на голубятню. — Валяй! Зайдя, я поморщился от запаха. Настолько острого, что защипало глаза. Внутри царил полумрак. При моем появлении голуби тревожно заворковали. Наверное, почувствовали, какая надвигалась опасность. На одной из полок я разглядел голубку с птенцами. «Попались!» — прошептал я злорадно и достал из-за пояса пистолет. Палить пистонами здесь, конечно, не следовало. Жорик наверняка услышит. Но отказать себе в удовольствии побыть немного в роли властителя я не мог. «Вы все душманы!» Провел я дулом пистолета вдоль полки. «Пощады не ждите!» Мой шепот звучал довольно зловеще. Голубчики, несомненно, дрожали от страха. «Первыми выходят душманские дети», — скомандовал я еле слышно. «Сейчас начнется расстрел!» Размахивая крылышками и отчаянно попискивая, птенцы носились вдоль полки, а их мамаши тревожно урчали. Я чувствовал себя всесильным. «Это еще кто такие?» — направил я пистолет на голубиные яйца. «Будущие душманы?» Мне следовало вести себя осмотрительней, но я сдержаться не смог. С брезгливым чувством взял двумя пальцами яйцо и запустил в дальний угол. К моему ужасу оттуда послышалось чье-то мычанье, и из-за груды ящиков показался Васька. Он мог часами высиживать в укромных уголках, находить которые был мастак. Дурачка приводило в восторг, когда его разыскивали всей дворней. Мальчишки над ним посмеивались, но беззлобно. Бабушка Нюра считала такое поведение нормальным, а мама говорила: «Горбатого могила исправит». «Ты подслушивал!» — топнул я ногой. «Проклятый Кугут! Дурак!» Обзывать Ваську мог кто угодно. Он все равно не обижался. Но по какой-то непонятной причине мальчишки его щадили. Я же отводил душу при каждом удобном случае. Бросать ему в лицо ругательство считал гораздо приятнее, чем каким-нибудь голубям. С еще большим удовольствием я бы его побил, но он был старше меня на 2 года. Не равен час мог не стерпеть и по глупости дать сдачи. «Идиот!» — добавил я, глядя ему в лицо. — «Бестолочи кусок! Могила тебя исправит!» «Бестолочи кусок» — мамины слова. Она часто произносила их в школе. Мне они нравились, звучали обидно и хлестко. А главное, мама за них меня не ругала. Ни цензурщину я вслух не произносил. Помнил ее предостережение: от брани усыхают мозги, и дети сначала становятся недалекими, как Вовка, а затем и окончательными дураками, как Васька. Идиоту только и оставалось до самой смерти забавляться хлопушками и пистолетами. К оружию Васька испытывал непреодолимую тягу. Бабушка полагала, чем больше он будет работать руками, тем лучше для его мозгов. Поэтому, когда дурачок приходил к ней на занятия, она вываливала на стол мой старый арсенал и объясняла, как с ним обращаться. К следующему уроку он напрочь все забывал, и упражнение повторялось заново. Зато с хлопушками Васька обходился без подсказок. Когда раздавался грохот и вылетали конфетти, он скакал от удовольствия. Продолжая мычать, дурачок погладил пистолет. Я сунул ему игрушку. «Подавись!» Решил, пусть отвлечется, иначе он мог закатить истерику, оплакивая казненных душманов. Выскочив из голубятни, я увидел маму. Она прожгла меня взглядом. «Голубей кормим? А на рыбалку с Громовым не собрался?» Я был готов провалиться под землю. Мама тисками сдавила мою руку и потащила к подъезду. Поравнявшись со сплетницами, она ослабила хватку и произнесла, как ни в чем не бывало: «Безусловно, Гёте оказал большое влияние на творчество Мендельсона». Я уныло поддакнул, а со спины послышалось: «Над детем измывается». Ничего более муторного, чем жизнеописание ненавистного Мендельсона, я в своей жизни не встречал. Желая насолить кугутам, мама устроила мне сущую пытку. Чтению я бы предпочел пересуды сплетниц, и то было бы интересней. Но, увы, мама лишила меня возможности выбирать. В день я с трудом осиливал 3 страницы, а затем пересказывал прочитанное. Бабушка выслушивала меня равнодушно. Мама усаживалась напротив и слушала с таким вниманием, словно от моего рассказа зависело, назначат ее завучем или нет. Еще и придиралась чуть ли не к каждой фразе. Неправильное ударение, слова-паразиты, невыразительная дикция — все выводило ее из себя. Окончательно меня добивал скрипичный концерт, к которому я приступал после чтения. И угораздило Мендельсона сочинить такую муть! После первого такта бабушка пулей вылетала во двор. Мама же просто млела, когда я начинал пилить по струнам. Мои пересказы помогали ей утирать нос дворне. Когда мы проходили сквозь строй, она по обыкновению уточняла что-нибудь, вроде: «Лично я не могу согласиться с Вагнером относительно распущенности и произвола в музыкальном стиле Мендельсона». Я ей подыгрывал: «Вагнер ничего не понимал», а мама добавляла: «В своих оценках скорее прав Чайковский». Я с умным видом соглашался, а мама кивком приветствовала сплетниц. Они провожали нас с открытыми ртами. Отойдя подальше, мама давала волю чувствам. «Нет, ты видел их физиономии, дикари! Как будто только из пещеры вылезли. С годами пропасть между нами будет расширяться». Я часто размышлял о пропасти. Она и раньше была, не перепрыгнешь. А какой станет лет через 20? Воображение рисовало картину. По одну сторону великий скрипач Сергей Климов в окружении восторженных поклонников, а на другой — пьяница и уголовник Вовка Гитлер в компании с такими же дружками. Пусть смотрят и завидуют. Одно меня угнетало. Кугутам предстояло жить веселой и беззаботной жизнью, а мне — в постылых трудах. «Заснуть бы на это время, — размышлял я, — а потом проснуться на всем готовеньком». Оттягивая время, я словно в замедленной съемке елозил канифолью по смычку. Мама в прихожей увлеченно болтала по телефону, а бабушка на кухне штопала носки и между делом комментировала услышанное. Желая оградиться от ядовитых реплик, мама закрывала ухо ладонью. Я сидел в гостиной и все отлично слышал. «Историчка, — раздраженно проговорила мама, — старая ободранная крыса, видеть ее не могу». Бабушка протянула нараспев: «Конечно, пожилой человек у нее старая крыса. Культура!» «Уму непостижимо, Зоя! — продолжила мама разговор. — Сегодня поставила вопрос ребром. Грамота исполкома. Вам этого мало? А мне Анжела заявляет: да завуча вам расти и расти. Ну не тварь!» Бабушка проворчала: «Что Зоя прошмандовка, что ты? друг друга стоите. Значение слова «прошмандовка» я не знал, но сразу догадался. Моя копилка пополнилась очередным ругательством. Недавно, — вспомнил я, — мамина приятельница Зоя Михайловна назвала бабушку лохудрой. Прошмандовка и лохудра звучало красиво и свежо, но на мой слух не гармонировало с прочими словами взрослых. Другое дело у мальчишек. Их ругательства вкраплялись в разговор так же естественно, как скрипичная партия у Мендельсона накладывалась на оркестровую. В глубине души я отдавал должное и мальчишкам сквернословам, и композитору. Все они в своем деле виртуозы. Но одновременно я всех их вместе ненавидел. — Спасибо, Зоя, — проговорила мама. — Только ты меня и понимаешь. — На твоей Зое клейма негде ставить, — эхом отозвалась бабушка. Зоя Михайловна приехала из Кишинева по распределению, в один год вместе с мамой. Она окончила музыкальное училище, и в нашу школу ее приняли учителем пения. Анжела Ионовна не взлюбила их с первого взгляда, особенно мамину подругу, и взяла за правило регулярно ее отчитывать. Поводов хватало. На уроках пения всегда царил гвалт. Мама считала, Анжела придирается. Шумели у многих, но никого из учителей за дисциплину не чехвостили, тем более при учениках. Главная вина Зои Михайловны, ни для кого не секрет, состояла в том, что она поддерживала мамину сторону. На уроках пения я был единственный, кто вел себя примерно, ведь именно Зоя Михайловна открыла во мне гениальность. Еще до школы я проявил интерес к отцовскому баяну. Мама мечтала о фортепиано, но вышло иначе. Проверив мой слух, учитель пения всплеснула руками. — Невероятно! Совершенство! Будущий гений! С такими способностями только на скрипку! Мама с радостью согласилась, тем более, что скрипка стоила намного дешевле пианино. С тех пор мне приходилось мучиться с Мендельсоном, но Зоя к моему репертуару отношения не имела. Мендельсоном меня наградила мама. С улицы доносился мальчишеский гомон. Судя по возгласам, играли в пристенок. Сражение всегда проходило под нашими окнами. Сама игра меня нисколечко не волновала, зато ругательства, которыми она сопровождалась, заставляли учащенно биться сердце. Я выглянул в окно и тут же встретился глазами с Гитлером. Он словно караулил момент. Неведомая сила пригвоздила меня к полу, но моему врагу хватило и мгновения изобразить руками сиськи. — Сережа! — крикнула мама из прихожей. — Инструмент ждет! Я потянулся к скрипке. Бабушка выкрикнула: — Фашистка! И через секунду оглушительно хлопнула дверью. Мама спешно распрощалась с Зоей Михайловной и перезвонила на другой номер. Под звуки Мендельсонова концерта начался новый телефонный разговор. — Тебе удобно говорить? Тогда слушай. Надо что-то предпринять. Бумажка не произвела эффекта. — Да, но перспективы тают. Через неделю будет поздно. Нет, она собирается назначить крысу. Я живо смекнул, о ком идет речь. Во время завтрака мама жаловалась на директорские козни. Школьный завуч Арсений Петрович через месяц уходил на пенсию. Анжела Ионовна собиралась назначить на его место учителя истории Ольгу Сергеевну. В школе ее все называли крысой. В черепашьем темпе я вывел первые такты. Не музыка, а настоящий похоронный марш. Забавно, если бы под нее хоронили. Я представил, как по городу несут покойника, а следом вышагивает симфонический оркестр с солистом-скрипачом в первых рядах. Представив Анжелу Ионовну в гробу, я сбился с ритма, настолько мне стало смешно. «Я понимаю, непросто», — заговорила мама громче, — «но ты же не завхозом работаешь. Сделай что-нибудь». «Если Кугутам так неприятен Мендельсон, — подумал я, — лучшей музыки для похорон и не сыскать!» Недавно хоронили соседа, играл духовой оркестр. Бабушка велела не выглядывать в окно, дурная примета, к покойнику. Меня, наоборот, тянуло как магнитом. Не каждый день такое представление. Я ушел в гостиную и наблюдал оттуда. Бабушка подкралась сзади и шлепнула меня по попе. Не сильно, но я испугался и разобиделся. В отместку взял скрипку и подобрал похоронный марш. Бабушка ударилась в слезы. Можно подумать, у нее на глазах вторично испустил дух дедушка Гриша. Глотая валерьянку, укоряла меня. «Володя бы так со своей бабушкой не поступил!» Я согласился, у него же нет бабушки. В школе искусств я наиграл марш учительницы. Она подсказала: «Вторая соната Шопена». Теперь это моя любимая мелодия. Ласкает слух, как и запретные кугутские словечки. «Дали бумажку!» — выкрикнула мама. «Свекровь смеется, подотрись и выкинь! Разве я лучшего учителя не заслужила?» «Заслужила, заслужила!» — подумал я и заиграл еще печальней. Улыбка не сходила с моего лица. Какое гениальное открытие я совершил! Наверное, и бабушка сообразила. Концерт Мендельсона удачно подходит для похоронной церемонии, потому и не взлюбила композитора. «Какой там конкурс?» — в сердцах воскликнула мама. «Времени в обрез! У нее мохнатая лапа в рано! Приказ подпишет, будет поздно!» Меня осенило. Под Шопена следует хоронить кугутов, а под Мендельсона — исключительно культурных. Голос мамы задрожал. «Нельзя допустить! Они сожрут меня с потрохами! Мне с ними не ужиться, ты понимаешь?» Я представил гроб у подъезда и симфонический оркестр на площадке у голубятни. В центре я. Солист-скрипач в концертном костюме, белой рубашке с черной бабочкой и лаковых туфлях, купленных недавно в Тирасполе. «Все против меня!» — кричала мама. «Все! Проклятая кугутская столица!» «Мамулю, как человека особо культурного, — подумал я, — будут хоронить, конечно же, под Мендельсона, на радость ненавистной дворни. Но после такого праздника им чего доброго полюбится концерт для скрипки. Заставят меня выучить до конца, чтобы играл им каждый день. Не зря я возненавидел зловредного композитора». «За меня только Зойка», — жалобно всхлипнула мама. «Не поддержка, а пустое место». «Нет уж», — пришел я к выводу. «Первый пусть умирает бабушка. Какая из нее защитница? Если мама не станет, отдаст меня на потеху Гитлеру. Попробуй слово скажи. Она в ответ: «Володя бы так со своей бабушкой не поступил, и вся дворня будет на ее стороне». «Женя!» — донеслось из прихожей. — Пойми, если мы упустим шанс, другого придется ждать много лет. И стоило мне выворачиваться наизнанку. Все эти комитеты, митинги, пьяная кугутня... Я усмехнулся, припомнив недавний дворовый праздник. Вот уж где пьяная кугутня пошумела. Громче всех горланила бабушка Нюра. «Хороша я, хороша, да плохо одета! Никто замуж не берет девицу за это!» Едва началось пение, мама наглухо задраила рамы. Она всегда опасалась, как бы я не подхватил кугутские манеры. Пьяные песнопения не вызывали во мне и малейшего отклика, а запреты лишь возбуждали любопытство. В итоге я давно заучил все дворовые песни наизусть. С моим-то слухом худые рамы не помеха. — В общем так, — сухо произнесла мама, — если нас еще что-то связывает, ты придумаешь выход. — Обязан придумать, — опустил я смычок. — Разведчики всегда помогают друг другу. В комнату вошла заплаканная мама. Она присела рядом и обняла меня за плечи. — Ничего. — проговорила задумчиво. — Будет и на нашей улице праздник. — Не люблю праздники, — ответил я, преданно глядя ей в глаза. — Ненавижу пьяную кугутню. Мама улыбнулась сквозь слезы. — Моя единственная надежда — луч света в темном царстве. Ну, отдохни. Я с готовностью уложил инструмент в футляр.